стул и сел за стол рядом с Таней. «Поговорить хотелось бы», — сказал Климов. «Говори», — сказала она. «Здесь?» — спросил он. «Да», — сказала она. «Кого нам с тобой стесняться?» «Уйдем», — попросил он, опуская глаза под настойчивым ее взглядом, в котором уже замелькали искры вражды и гнева. «Куда же?» — спросила она с непонятным интересом. «Куда же ты меня хочешь увезти?» Он сел на стул и посмотрел на студента, потом на толстяка. Все слушали и разглядывали его с холодным любопытством. «Выпьете с нами?» — спросил Завитой и разлил всем шампанское. «Таня», — сказал Климов. Ему вдруг стало все равно, слушают его эти пятеро или нет. «Ты пойми», — сказал он, — «я не мог тогда. Убийцу брали». «Прежде всего, долг и общественные обязанности», — засмеялась Таня звенящим смехом. «Товарищ Климов и товарищ Шевич, хватит. Я хотела быть вашим товарищем. Вы меня выкинули, как собаку. Теперь я не хочу быть товарищем. Слышишь?» Она смотрела на него своими темными, гневно сияющими глазами. «Я хочу быть женщиной, любимой. Ты можешь меня ею сделать?» Климов вдруг улыбнулся. «Она очень еще юная. Вот когда злится, это особенно ясно». «Чему это вы?» — спросила Таня, и в голосе было удивление. «Любимая», — сказал он, — «уйдем отсюда». «Общество вы, Танечка, выбрали себе весьма низкопробное», — издевательски пояснил толстяк. «Утонченный вкус советского сыщика возмущен вашим выбором». «Ничего», — сказала Таня, опять поднимая голос до звенящей высоты. «Потерпит. Так ты говоришь, любимая? А на что ты бы мог решиться ради меня?» Он снова внимательно вгляделся в ее бледность, в сухой блеск глаз, и вдруг понял, как ей трудно живется. Надо было бы многое объяснить, но он не мог. Не хватало слов. «Вы гость», — сказал Завитой резким тоном, — «и прошу вас быть как дома. Выпьем?» Климов взглянул на него и снова перевел глаза на Таню. Там, за стенами этого дома, бродила Маня и тысячи голодных, а эти сидели здесь, в тепле, уюте, играли в любовь, пили и еще обижались, что их смеют не понимать. И Таня среди них, среди этих... Таня вздрогнула и обхватила плечи руками в перекрест. «Так зачем ты пришел?» — спросила она. «Просить меня отсюда уйти? Я здесь с друзьями, и мне некуда уходить. Я однажды уже пробовала уйти из своего круга. Расплатилась за это. Что еще ты можешь сказать? Вот Константин», — она показала ладонью на Завитова, — «ради меня обворовывает свое акционерное товарищество». Завитой, как лошадь, дернул головой, но смолчал. «Вот Дашкевич ради Этери промотал все свои миллиарды. А что можешь сделать ты для любимой женщины?» «Увести ее отсюда», — сказал он. «Только это. Не она. Потому что если бы ты и смог это сделать, завтра бы опять нашлась причина. Общественная, государственная, какая угодно. И меня бы для тебя не стало. Потому что для таких, как ты, Клейн и все остальные из вашей компании, я не существую. и совершенно непонятно, как ты решился прийти сюда, чтобы заняться столь личным делом, как выяснение наших отношений».